наследница, прокатилась над головами. Люди поспешили поклониться, а Варвара Викторовна жестом приманила к себе ближайшую журналистку. Когда микрофон оказался у лица будущей императрицы, она заговорила. Сегодня его императорское величество подписал награждение его благородия Ивана Владимировича Морова, объявила она, оглядывая собравшуюся толпу, за проявленный героизм, самоотверженность и неоценимый вклад в благосостояние Российской империи и ее населения орденом за заслуги перед Отечеством и степени. Народ, собравшийся у особняка, восторженно закричал, как будто это их награждали, а не его благородие. Но наследница престола подняла руку, призывая к молчанию, и ее послушались. А также, произнесла Варвара Викторовна, его благородие Иван Владимирович Моров отныне получает титул владетельного князя Царьградского. С сегодняшнего дня Российская империя и Русская православная церковь восстанавливают историческую справедливость. Москва, Третий Рим и Константинополь, важнейший город нашей православной веры, возвращается не только в лоно Русской православной церкви, как один из патриархатов, но и становится неотъемлемой частью Российской империи, и Иван Владимирович Моров становится ее наместником. В первые несколько секунд народ осознавал сказанное, а после возликовал действительно безудержно. Варвара Викторовна, воспользовавшись этим, протиснулась сквозь плотное скопление радостных людей и, улыбаясь им, добралась до ворот особняка Моровых. Встав перед калиткой, которую до сих пор охраняла дружина, будущая императрица обратилась к Снежане Александровне. «Пригласите русскую царевну на чай, княгиня», — спросила она. «Двери нашего дома всегда открыты для вас, ваше императорское высочество», — ответила хозяйка, и ее охрана расступилась. Вдвоем, под шум продолжающих выкрикивать словословия людей, они скрылись за дверью особняка. Дружина закрыла калитку, но ломиться с выражением благодарности толпа уже не стремилась. Их благодетели оценили и воздали по достоинству. И какой подвиг – вернуть православным святой город. Турция, Стамбул. Иван Владимирович Моров. Я сидел на крыльце Святой Софии и смотрел на город. В небо то тут, то там поднимались струи черного дыма, кое-где красовались каменные обломки, на улицах хватало останков, но в самом Стамбуле стояла почти полная тишина. Лишь колокола христианских храмов били, привлекая к себе внимание. Я еще ночью видел, как под их защиту сбегаются люди со всего города. Народ спешил укрыться под крылом религии, надеясь, что я не трону людей одной со мной веры. А я чистил столицу, не отвлекаясь на мелочи. Лопались здания военного министерства, на улицах гибли солдаты, не сложившие оружие. От дворца, из которого управлял страной монарх, уже не осталось даже пыли. Мятежники, набившиеся туда, осели прахом, не помогла мощная защита на магии крови. Часть боевиков пыталась укрыться среди мирного населения и гибла от молний, падающих с неба. Выбить имена и внешность нужных людей было несложно. Достаточно оказалось поднять на 30 метров в воздух трех руководителей мятежа, чтобы знать все. Когда вооруженные силы кончились и пали последние им сочувствующие, я шел по улице перепуганного города, людей вокруг не было, после карающих молний старались укрыться в домах, подвалах, но не выходить на улицу. И вот я добрался до места, двери собора мне не открыли, но я не торопился. Те 2 тонны кристаллов, что я прихватил с собой из Москвы, давно кончились. Так что сейчас мой резерв был заполнен едва ли на треть, слишком сильно я потратился на эту операцию. Телефон предводителя мятежа зазвонил в моем кармане. Вытащив аппарат, я взглянул на номер и, усмехнувшись, принял вызов. Моров слушает. «Доброе утро, ваше сиятельство», – поздоровался Виктор Константинович. «Утро доброе, ваше императорское величество», – отозвался я. На несколько секунд воцарилось молчание. Государь явно не просто так обратился ко мне, как к князю. Учитывая политику русских монархов уничтожить дворянство, сделать меня аристократом, так себе шаг, а с другой стороны, был ли у него вообще выбор? Я в одиночку захватываю Стамбул, практически полностью вырезаю армию целой страны. Да, остались части и подразделения за пределами столицы, но после того, как в мои руки упала столица, а где-то в Российской империи сейчас приходит в себя дважды спасенный принц, вряд ли они выдвинутся против меня. Его святейшество требует от меня срочно посетить молебен во славу возвращения Константинополя в лоно православной церкви, доверительным тоном сообщил мне Виктор Константинович. А я только что поставил подпись на указе, превращающим тебя в князя Царьградского. Что скажешь, достойный подарок за все, что ты сделал для моей страны?» «Достойный, ваше императорское величество», — ответил я. «Но я хочу сразу предупредить, что Царьград не будет единственным приобретением Российской империи». «Здесь я с тобой полностью согласен», — ответил он. «Посмотри новости, князь, ты много интересного там услышишь о себе, но не буду тебя мучить, твой особняк охраняется. Я еще и дочку к твоей супруге отправил, чтобы горячие головы остудить. Сейчас самые активные сторонники наших западных друзей попытаются добраться до Моровых. Я это отлично понимал, потому и отдал приказ никого не впускать. Но одно дело, отказывать ведомствам и дворянам, совсем другое, будущая императрица, которая является подругой моей супруги. Я надеюсь, что ты будешь счастлив», — проговорил Виктор Константинович. «Все-таки ты первый князь в России, за черт его знает сколько времени. Так что наводи порядок в Константинополе. Это теперь русская земля, православная вера и, разумеется, там действуют законы Российской империи. Как Радзивилл и Вишневецкий стали моими наместниками в Польше и Литве, ты теперь будешь моим наместником в Царьградском княжестве. Благодарю за оказанную честь, ваше императорское величество», — равнодушно ответил я. «Но я один, а здесь тысячи людей. Я уже направил целый флот священников, врачей и военных. Через полчаса они начнут садиться в аэропорту. Ты там, конечно, повоевал, но кое-какими полосами еще можно пользоваться», — хмыкнул государь. «И да, турок надо выгнать на границу с Сирией. Я договорился с Дамаском, их уже ждут с распростертыми объятиями. Могут остаться греки, и то только православные. Так что работы у тебя будет еще с избытком». «Постараюсь навести порядок», — ответил я, — «но это потребует времени». «Ничего страшного, за твоей семьей мои люди присмотрят. Пока не вернешься, наследница престола у вас погостит, а я тем временем всех предателей за горло схвачу. И не забывай, Царьград — это случайность. Нам нужно наказать Англию». «Я запомню, государь». Он положил трубку, а я опустил телефон в карман и обернулся на скрип двери в собор. Ко мне вышел абсолютно лысый священник с длинной бородой и деревянным крестом на груди. Смотрел он на меня без опаски, с полным смирением. «Что с православными делать станешь?» — спросил он, миновав все положенные обращения и расшаркивания. «Пусть идут по домам», — пожал плечами я. «Теперь это территория Российской империи, княжество, если быть точнее, и Царьград — его столица». Глава 12. Кремль, кабинет государя. «Твой предшественник, Иоанн, не так давно выговаривал мне, что не может венчать Морова, тогда еще дворянина, так как Иван, по мнению Петра, был страшным чудовищем», — проговорил император, подливая себе чая в чашку. «И теперь посмотри, чем все кончилось. Это чудовище вернуло русской православной церкви Константинополь. Что скажешь об этом ты, Иоанн?» Сидящий в кресле напротив священник огладил ухоженную бороду, прежде чем ответить. Взгляд нового патриарха всея Руси внимательно следил за лицом Виктора Константиновича, и потому довольная усмешка монарха хоть и была мимолетной, но его святейшество ее заметил. «Скажу, что церковь не имеет права осуждать», — проговорил Иоанн глубоким располагающим голосом. «Господь сказал: ценнее покаявшийся, чем праведник, не знавший греха. Иван Владимирович, воин по крови, вся история его семьи — это непрекращающаяся война. Можно назвать его убийцей, это будет верно, ведь он, как и его предки, убивает своих врагов. Но действует ли он для своего блага, или ведет его долг перед Родиной, единоверцами, Богом? И здесь ответ очевиден, достаточно спросить любого на улице, что он думает о князе Царьградском. И человек ответит, что такого героя в нашей истории не случалось давно. А возвращение Константинополя в лоно православной церкви — это и вовсе деяние, за которое мы будем поднимать вопрос о канонизации Ивана Владимировича Морова. Не сейчас, само собой, при жизни стать святым невозможно, но после его смерти этот вопрос поднимется сразу же. Маховик уже запущен, процесс идет. Виктор Константинович довольно улыбнулся. «Я очень рад, что нашел в качестве нового патриарха настолько разумного человека», — сообщил он. «Но я не только об этом хотел поговорить. Константинополь — это всего лишь часть возвращающихся нам земель. Православных в Турции очень много, они составляют примерно четверть всего населения, а это почти 20 миллионов человек. Им потребуются грамотные духовные лидеры, те, кто сможет мягко и с истинно отеческой любовью помочь нашим православным людям, так долго жившим под пятой ислама. Мы забираем себе территорию Византии, а это большая территория. Все верующие других конфессий будут сопровождены за наши границы. Его святейшество кивнул. Первая волна священников уже отправилась, но их роль скорее сводилась к помощи куда более простой, утешение пострадавших, напутствие верных, окормление опять же. А ведь нужны будут и те, кто станет управлять и направлять сам патриархат, реставрировать древние храмы и представлять Константинополь в Священном Синоде. Живущий сейчас в бывшей Византии патриархат нужно сменять, проговорил Иоанн, хотя и есть в их служении некий героизм, который нельзя не признавать, ведь священники жили под гнетом мусульман, но они привыкли подчиняться султану и его прихвостням, а значит, при первой же угрозе предадут русскую православную церковь. Они благодаря этому выживали и перестроиться на иную жизнь уже не смогут в силу возраста. А вот отправить их в Сибирь и на Дальний Восток, где такие опытные люди пригодятся, благое дело. К тому же это будет подано, как повышение. Мечетей стало слишком много по стране, православные уже не поспевают за диаспорами, а это чревато. За счет священников константинопольских мы разбавим это напряжение. Естественно, их нужно разводить так, чтобы связь между бывшими церковнослужителями Константинополя была максимально осложнена, а самых непримиримых можно передать в Польшу и Литву. Пусть прижмут католиков с протестантами, которых в этих великих княжествах, как грязи, ни к чему нам в России влияние папы и его греховных прихвостней. Император едва сдержался от того, чтобы зажмуриться от удовольствия. Настолько слова его святейшества пролились бальзамом на душу, что хотелось кивать и поддерживать идею собеседника. А ведь это только первая встреча, но насколько правильно Иоанн чувствует, куда нужно идти. Так мы и поступим, подтвердил Виктор Константинович. Буду ждать новостей о готовности наших священников перебраться через Черное море. Пока армейские подразделения движутся в Царьград, перебросить несколько тысяч священников можно легко и быстро. Я приложу все усилия, ваше императорское величество, чуть наклонил голову Иоанн. Списки же тех, кто готов отправиться в княжество Царьградское, у меня уже составлены. От желающих, если честно, даже отбиваться приходится. Слишком важное дело затеял Иван Владимирович. Православные полтысячи лет ждали, когда же Константинополь вернется в лоно истинной церкви. Прикоснуться к его величию хотят очень многие. И я бы хотел, чтобы прозвучал императорский указ или еще каким-то образом была названа конечная цифра. Иначе, боюсь, нас просто сметут за то, что не пускаем добровольцев. Государь милостиво кивнул. Так и поступим. Ты оказался человеком разумным и полезным, Иоанн, так что я приму удар на себя, усмехнулся он. А теперь, если это все, нам обоим пора вернуться к работе. Вот карта твоих земель, произнес государь, кладя перед последним представителем турецкой династии распечатку. Вот это, земля Византии, которая отходит Российской империи и образует Царьградское княжество. Монарх указал на обведенную жирным пунктиром территорию. Принц смотрел на рисунок, и по его лицу было заметно, что молодой человек крайне недоволен ситуацией. Его фактически грабили, отрезав едва ли не треть Турции. Что ты хочешь сказать по этому поводу? Приподняв бровь, уточнил Виктор Константинович. Вы лишаете меня столицы и огромной земли, ваше императорское величество. Государь усмехнулся. Возвращение православных земель и людей не предмет торга, заявил он. Тебя лично уже дважды спасали мои войска. Удержать трон вы не смогли. Сколько у тебя верных полков, сколько с радостью перешли на сторону мятежников. Ты даже то, что я тебе оставляю, не удержишь. Тебе просто нечем. А потому, король Сирии уже ждет, что ты запросишь у Дамаска протекторат. Что, понимаешь, суверенитет – такая штука, которую может себе позволить только сильное государство, как ни в чем не бывало, заговорил император. Сирия может себе его позволить. Дамаск силен, как никогда, и в ближайшие 30 лет станет центром консолидации исламских государств. Российская империя восстанавливает историческую справедливость и возвращает себе православные земли. Где место Турции в этой новой системе? Ответ – нигде. Времена Османской империи канули в прошлое. Хочешь доказать, что за тобой реальная сила? Объедини свой народ, наладь производство, займись армией, в конце концов. Правда такова, что та земля, которая у тебя остается, на самом деле остается Турцией лишь потому, что Москва с Дамаском не собираются из-за них спорить. Принц скрипнул зубами, но говорить ничего не стал. Как бы не хотелось возмутиться и заявить о своих правах, но холодный спокойный голос русского императора говорил истину. Страна отказалась от своей правящей династии, перейдя под флаг мятежников. И да, прекрасно видя все эмоции собеседника, добавил его императорское величество. Как только я узнаю, а я обязательно узнаю, что какая-то другая страна начинает мутить воду в Турции, вот этот клочок суши, который тебе сейчас остается, перейдет под совместный протекторат Российской империи и Сирийского королевства. А в таком случае, как ты и сам понимаешь, султан нам будет лишним. Что оставалось последнему представителю своего рода? Я готов подписать договор, обреченно склонил голову он. Царьград, Иван Владимирович Моров. Наплыв русских священников, спасателей, военных, еще каких-то добровольцев от самых разных ведомств и крупных компаний подошел к концу. Работа кипела по всему городу и окрестностям. Русская техника разбирала завалы, освобождала оказавшихся под руинами. Священники помогали людям прийти в себя, медики проводили осмотры и оказывали помощь на месте, распределяли новых подданных Российской империи по больницам и клиникам. Я же остановился в крупнейшей гостинице для благородных, которую не затронули мои действия. Стоило мне переступить порог заведения, как хозяин жемчужины Босфора согнулся в поклоне. «Добро пожаловать, ваше сиятельство», — на ломаном русском произнес он. «Меня зовут Малик, я владелец этой гостиницы. Чем могу быть полезен? Мне нужен номер», — ответил я, проходя к стойке регистрации и жестом дозволяя бизнесмену идти за собой. «У меня будет много посетителей, и все они должны сразу понимать, что приходит к человеку высокого статуса. Я князь, а значит, мне и покои требуются особенные. Наш пентхаус в вашем полном распоряжении», тут же уловил главный Малик. Этот смуглый седой мужчина в дорогом костюме сразу понял, что громить его не собираются, а поселить у себя будущего правителя окружающих земель, это престижно, ведь никто не запретит позднее повесить табличку «здесь с такого-то по такое-то число жил и работал князь Царьградский». Есть отдельная категория путешественников, для которых поселиться в подобном месте – верх блаженства, и они готовы выкладывать за подобную честь огромные деньги. «Проводи меня», – приказал я, – «и пока я буду жить у тебя под крышей, веди счет, чего и сколько я должен. Для меня честь оказать вам любую поддержку, ваше сиятельство», – торопливо заговорил Малик. «Все, в подарок в знак уважения». «Нет», – покачав головой, – ответил я. «Я, князь этой земли, и не могу душить своих подданных. Ты же православный, Малик, а значит, останешься вести свой бизнес здесь, когда Российская империя наведет порядок в княжестве. Я кровно заинтересован в том, чтобы местный бизнес процветал, но о каком процветании может идти речь, если я стану самостоятельно приносить убытки своим предпринимателям? Так что, все под запись, конечный счет я оплачу». При словах о религии хозяин гостиницы заметно напрягся, однако возражать не стал. «Не удивлюсь, если после того, как он меня проводит, сразу же побежит креститься. Это немного нечестно и совершенно неискренне. С другой стороны, я не могу обескровить свою землю. Однако Малик станет православным, покрестит свою семью, и его дети вырастут в православном обществе православными же подданными Российской империи. Так несколько поколений, и кто вспомнит о том, как именно в эту семью пришла вера? Государь тоже все понимает. Потому и княжество Царьградское, а не Константинопольское. Да, городу скоро 2000 лет, о том, что изначально он вообще Византии, уже никто не помнит, кроме увлеченных древней историей энтузиастов. А для Руси он был и оставался Царьградом, и когда пройдет еще несколько столетий, в головах жителей Российской империи он именно под этим именем и закрепится. Лифт работал, так что мы поднялись на третий этаж довольно быстро. Пентхаус, занимающий весь этаж, впечатлял. С истинно восточным размахом здесь собралась такая роскошь, что покои Романовых выглядели бледновато на фоне гостиничного номера. «Распорядись, чтобы из ресторана организовали мне обед», — приказал я, прежде чем отпустить хозяина. «Будет исполнено, ваше сиятельство». Он поспешно скрылся, а я сел в мягкое кресло и, закинув ногу на ногу, прикрыл глаза. Резерв почти восстановился, пока я ездил по городу и на правах князя координировал действия русской гуманитарной миссии. Теперь специалисты работали без меня, но вскоре начнется паломничество самых разных людей. Условия у меня были те же, что и у Польши с Литвой. А значит, я практически верховный правитель Византии. Приятно, конечно, что тебя ценит, однако требовалось с нуля выстроить вертикаль власти, организовать администрацию, сбор налогов и начисление социальных выплат. Словом, сделать все, чтобы интегрировать Царьградское княжество в единое поле с Российской империей. Хорошо, что налоги я стану собирать сам и распоряжаться ими могу в определенных рамках. Чрезвычайная ситуация вскоре закончится, но в народе еще долго будут брожения. Местные жители разделены не только своим происхождением из разных народов и религий, но и по правам. Мусульмане проходили в администрацию, в то время как православные или, упаси Боже, иудеи, довольствовались частным предпринимательством. В руках турецких олигархов, сложившихся в христианских диаспорах, сосредоточены огромные суммы. И как князь я могу привлечь этих людей, чтобы они инвестировали в мое княжество? Но это будет позднее, а мне уже сейчас нужны будут верные сторонники. И я знаю, где их взять. Вытащив трофейный телефон, я по памяти набрал нужный номер. «Слушаю», — раздался в трубке настороженный женский голос. «Антонина Владиславовна, рад приветствовать», — с улыбкой произнес я. «Моров вас беспокоит». «Я вас слушаю, ваше сиятельство», — отозвалась Жданова. «Мне срочно нужны люди, готовые стать у руля Царьградского княжества, начиная с личных секретарей, заканчивая последним писарем. И я решил, что лучше вас никто в этом вопросе мне помочь не сможет, потому что у службы имперской безопасности есть огромная база пенсионеров, закончивших службу, но еще способных работать. И именно Жданова знает, на кого из них можно положиться, а кого ни в коем случае не подпускать к власти. Я сейчас же начну решать ваш вопрос, Иван Владимирович», — заверила она. «Думаю, никто не откажется переехать на берег Черного моря, ваше сиятельство. Учитывая цены на туризм, для многих это станет отличным подарком на пенсию». «Да, я тоже так думаю. Спасибо». Антонина Владиславовна положила трубку. «Я же подумал о том, что все мои вложения в установление связи уже начали себя оправдывать. Но служба имперской безопасности – не единственное место, откуда я собирался черпать кадры. Венедикт Кириллович, добрый день», — когда трубку, наконец, взяли, поздоровался я. «Надеюсь, не отвлек от детей, Иван Владимирович», — довольно протянул глава рода Солнцевых. «Крайне рад вас слышать. Поздравляю с княжением. Пусть и прошло все так быстро, но поверьте, я с искренней радостью узнал об этом». «Благодарю», — ответил я, — «но в связи с этим у меня возникли некоторые проблемы. Как вы знаете, Венедикт Кириллович, у меня своих людей практически нет. А здесь, в Царьграде, нужно не только порядок навести, приведя местную жизнь к соответствию нормам Российской империи, но и выстроить всю вертикаль власти с нуля. У меня, конечно, есть и другие родственники, но я в первую очередь подумал о Солнцевых». Такой прозрачный намек Венедикт Кириллович понял моментально, и даже пищащие детишки на заднем фоне не помешали старику ухватиться за подобный шанс. «Сегодня вечером нужные люди прибудут под вашу руку, князь», — заверил глава рода Солнцевых. «Я сейчас начну отбирать подходящих и достойных». «Благодарю, Венедикт Кириллович», — прежде чем окончить разговор, ответил я. «Разумеется, часть канцелярии нового княжества будет занята людьми государя. Как ни крути, а администрация должна быть подконтрольна столице, иначе это не единая империя, а кучка государств, объединенных одним названием. Но вот то, что касается остальных должностей, тут уже есть где развернуться. С деньгами у меня проблем нет, так что могу не только налоги инвестировать в свое княжество, но и собственные средства вкладывать. Княжеский титул сегодня есть, а завтра император его отберет. А вот предприятия, которые принадлежат лично роду Моровых, отнять уже куда сложнее». Телефон зазвонил в моей руке, и я принял новый вызов. «Моров слушает». «Мои поздравления, ваше сиятельство», — прозвучал приятный глубокий голос. «Вас беспокоит патриарх всея Руси Иоанн. Нам просто необходимо с вами скоординировать свои действия. Император посчитал, что будет правильно провести княжение в Святой Софии. Это станет символом не только прихода русских, но и того, что мы пришли навсегда. Завтра утром к вам подойдет один из моих помощников, представляющий Русскую Православную Церковь. Он расскажет вам все более подробно. А сейчас не хочу вас отвлекать. Из докладов наших батюшек знаю, что работы у вас очень много». Я не сдержался от улыбки. Если старый патриарх никак толком не реагировал на мои действия, то новый решил наладить мосты. А учитывая, какой подарок я сделал именно его святейшеству, он просто обязан со мной дружить. К кто из нас войдет в историю. Дворянин, пусть и сильный чародей, который походя завоевал Стамбул, или патриарх, под чьей мудрой рукой Царьград вернулся в лоно истинной церкви. Глава 13. Несмотря на то, что его святейшество поторапливал с официальным венчанием на княжение, я расставил иные приоритеты. Подписанный договор между Российской империей и Турцией вынудил огромные массы людей срочно продавать имущество и предприятия, прежде чем уехать из Царьградского княжества. Все это требовалось скупать, а заодно проводить тотальную ревизию. Партия сторонников государя расстегнула кошели, вытряхивала кубышки и наперегонки бежала, чтобы выкупить буквально все, что продавалось на моей земле. Так что фабрики, заводы, издательства и даже самые мелкие кофейни переходили из рук в руки. Во всеобщей эйфории новость о том, что 2/3 местных предпринимателей прошли массовое крещение, вообще казалась несущественной. Но сегодня все это закончилось, и я ждал в аэропорту, когда приземлится самолет с ее императорским высочеством на борту. Первый официальный визит такого уровня со времен основания Царьградского княжества, как представитель правящей семьи и наследница престола, именно Варвара Викторовна должна была вручить мне корону. Разумеется, будущая государыня никак не могла обойтись без своей подруги, так что Снежана Александровна Морова прилетела не к супругу, а в свите. А вот и они, вздохнул рядом со мной отец Федор, после чего перекрестился. Слава тебе, Господи! Священник действительно прибыл на следующий же день, и несмотря на молодость, что такое 40 лет, когда все иерархи Русской Православной Церкви перешагнули за 60, руководил процессами своей епархии. Полагаю, когда Священный Синод будет утверждать нового патриарха Константинопольского, именно Федор получит место. Самолет тем временем пробежал по взлетно-посадочной полосе и замер. Сотрудники аэропорта подали трап. Пока сановники новообразованного княжества кучковались у спуска, я сделал шаг вперед. Варвара Викторовна вышла из самолета и, довольно щурясь от яркого солнца, стала спускаться по трапу. За ней потянулась целая плеяда фрейлин, среди которых хватало дам мне незнакомых. Полагаю, к концу поездки часть из них окажется повенчана с местными воротилами, чтобы связать Царьград с Москвой через браки. Но я смотрел только на Снежку. В темно-фиолетовом плотном платье она спускалась предельно осторожно. Не поднимая головы, моя супруга быстро осмотрелась и, найдя меня взглядом, улыбнулась. Я ответил ей тем же, но все же протокол требовалось соблюдать. Никто бы не понял, если бы я проигнорировал будущую государыню и бросился к своей супруге. Ваше императорское высочество, поклонился я, как того требовал этикет. Рад приветствовать вас в Царьграде. Надеюсь, ваше пребывание в княжестве подарит вам только самые положительные эмоции. И я счастлива вас видеть, Иван Владимирович, ответила наследница престола. Отец Федор, священник склонил голову, но спину гнуть не стал. От церковников не требуется такой же демонстрации почитания, как от мирских людей. Считается, что святые отцы занимаются исключительно вопросами веры и в светскую жизнь не лезут. «Я должна поблагодарить вас за гостеприимство, Иван Владимирович», — заговорила Варвара Викторовна, оказавшись рядом со мной. «Последние дни я прекрасно отдохнула в вашем особняке, а моя дорогая подруга Снежана составила мне замечательную компанию. Вам очень повезло с женой, Иван Владимирович». Люди, пришедшие на встречу с наследницей престола, слушали ее речь и ловили каждое слово. Для них не секрет, что Романовы благоволят Моровым, но одно дело – просто одобрение, и совсем другое, когда будущая государыня гостит несколько дней в твоем особняке. Подобный уровень доверия вообще мало кому выказывался. «Благодарю, ваше императорское высочество», – ответил я. «Предлагаю переместиться в особняк, который мы подготовили специально для вас и вашего сопровождения. И если не возражаете, я бы попросил отпустить мою супругу на несколько часов. Мы давно не виделись, и я, честно признаться, соскучился». На губах Варвары Викторовны вновь появилась довольная улыбка. «Разумеется, Иван Владимирович», — отозвалась она, после чего из толпы встречающих отделилась личная охрана Романовых. «Само собой, особняк выбрали не случайно. Его осмотрели и одобрили гвардейцы правящего рода. Они же занимались обеспечением безопасности, мне лишь раз пришлось его навестить, чтобы наложить зачарование на помещение. Так что с этой стороны я был совершенно спокоен, в Царьграде с будущей государыней ничего не случится. Фрейлины последовали за своей госпожой, и только Снежка осталась рядом со мной. Мы не сводили друг с друга взглядов, и пока ее императорское высочество со свитой садилось в бронированные автомобили, мы с моей женой стояли, держась за руки. Чуточку похолодевшие ладони Снежки выдавали ее волнение, хотя внешне она полностью себя контролировала, и глаза смотрели без опаски, но с хитринкой, как будто ей очень хотелось чем-то таким со мной поделиться, но сейчас было не время и не место. «Спасибо, что прилетела», — произнес я. «Как я могла бросить тебя здесь одного?» — с улыбкой ответила Снежка. Тем более, что ее императорское высочество было очень настойчиво. Да и погода здесь лучше московской, для ребенка так будет полезнее. При этом она положила ладонь на живот, скрытый плотной тканью. Само платье никак не стесняло будущую мать, однако скрывало фигуру так, что посторонний человек даже не понял бы, что Снежана Александровна носит под сердцем ребенка. «Тогда поехали», — кивнул я в сторону выделенного мне военными автомобиля. «Тебе нужно отдохнуть с дороги, да и нам не помешают». Правда, я остановился в гостинице, но сразу предупреждаю, что это временно. Через несколько месяцев будет нужно строить новый особняк, и на этот раз не скромный дворянский, а княжеский. Это Восток, здесь иной менталитет, так что придется делать все пышно и роскошно. Глаза Снежки при этих словах загорелись. Что ни говори, а ведь семейное гнездышко ей понравилось. И, похоже, я уже знаю, чем будет занята моя супруга, при том, что это доставит ей несказанное удовольствие. «Ваше сиятельство», — поклонился нам со Снежкой хозяин жемчужины Босфора. «Позвольте представиться, я, Михаил, владелец этого скромного заведения. Я буду счастлив сделать все, чтобы вы запомнили пребывание в моей гостинице только самым лучшим образом. Любое желание для вас – закон для меня», – говорил он все так же криво, но зато представился уже иным именем. Политически правильно. Вряд ли бы кто-то одобрил, если бы вопреки приказу государя я квартировал у мусульманина. А так, Михаил – православный простолюдин из Царьградского княжества. Да, смугловат, но так на юге ведь живет. Здесь белокожих днем с огнем не отыщешь. Ну и, разумеется, он правильно выбрал, как снискать мое одобрение. Несмотря на то, что мы находились практически в чужой стране, информации обо мне в свободном доступе было достаточно, чтобы сделать правильные выводы. Князь любит жену, значит, чтобы угодить князю, угоди княгине. «Спасибо за ваше гостеприимство, Михаил», — ответила Снежка, разглядывая стоящего перед ней мужчину. «Пожалуй, мне понадобится несколько служанок. Они должны говорить по-русски достаточно свободно, чтобы мне прислуживать. Если не найдется, я привезу своих. Мы с князем здесь надолго, так что остановимся у вас на ближайший месяц точно». Воистину, мне показалось, в глазах Маляка, который стал Михаилом несколько дней назад, закрутились нули в счете, который я оплачу, когда мы покинем его гостиницу. Одно дело, если наместник императора у тебя погостил пару дней, но месяц – это практически место личного друга княжеской семьи. «Я немедленно все организую, ваше сиятельство», – отозвался владелец гостиницы. «Разрешите мне откланяться, чтобы быстрее исполнить ваши пожелания, а мой сын Александр вас проводит». Он указал в сторону молодого человека, стоящего чуть в стороне. Тот, поняв, что речь зашла о нем, поклонился по всем правилам русского этикета. На отца он походил, как будто оказался точной копией с поправкой на возраст. Если Михаилу перевалило за 50, то Александр достиг только 30. «Хорошо», — ответила Снежка. «Мы поднялись в наш номер, и я лично провел супруге экскурсию». Некоторое время Снежка рассматривала покои, после чего улыбнулась и, активировав артефакт на запястье, чтобы нас не могли подслушать, с моей помощью опустилась в кресло. «Вряд ли нам дадут вернуться в Москву, Ваня», следя за моим лицом, произнесла моя супруга. «Это княжество, попытка удалить тебя из столицы». «Да», не видя смысла спорить, спокойно кивнул я. «И в академию тебя уже, скорее всего, не вернут», продолжила Снежка. Варвара Викторовна, конечно, не говорила этого напрямую, но по ее недоговоркам я поняла, что милость императора кончилась. «Что-то ты сделал такое, что государь настолько сильно пожелал затолкать тебя в самый дальний угол, что даже первого аристократа Российской империи создал. А ведь правящие рода давно боролись за уничтожение благородного сословия». Я улыбнулся и, взяв ее за руку, заговорил. «Он хотел, чтобы я остановился, Снежка», поглаживая ее пальцы, пояснил я, «чтобы не уничтожал флот Турции, а просто доставил обелиски, помог отбить нападение и на этом успокоился, а я просто не мог остаться в стороне. Она грустно улыбнулась. «Но, надеюсь, у тебя не появилось мыслей, что государя можно поменять», — уточнила она. «Варвара Викторовна уже сказала, что вокруг твоей фигуры стали собираться какие-то доброхоты, которым Романов на троне не нравится, и я боюсь, что они попытаются втянуть тебя в борьбу за престол». «Да», — усмехнулся я, — «ну, пусть пробуют, я не вижу ничего плохого в том, как все сложилось. Император сегодня один, завтра другой, и без меня государи меняли, те же гвардейцы неоднократно возводили на престол нового, угодного им правителя. И до тех пор, пока я заперт в Царьграде, заговорщики могут не опасаться, что я успею вернуться в Москву и защитить Виктора Константиновича». «А ты защитишь?» – спросила Снежка. «Несмотря на то, как он поступил, я урожденный дворянин, Снежана Александровна», – ответил я. «Мой долг – защищать Российскую империю и императора. Переворот, каким бы он ни был, сейчас расколет страну. Царьград, Польша, Литва отколются в самостоятельные государства. Что там, даже на Урале и Дальнем Востоке могут образоваться самостоятельные страны. Они, конечно, будут считать себя свободными и суверенными, однако нам с тобой прекрасно известно, что рулить ими будут те, на чьи деньги все будет организовано. Смена императора сейчас – это такой удар по Российской империи, что Англия обязательно им воспользуется. Да и не только она. По ту сторону границы у нас вообще нет друзей или хотя бы соратников. Свора шакалов, которые только и ждут, когда выдастся шанс разорвать сильную Российскую империю. Так что пока государем является Виктор Константинович, я буду его поддерживать. Ну а если он проиграет очередным заговорщиком, то какой выбор мне останется? Снежка печально вздохнула и положила голову мне на плечо. Выбор, конечно, у меня будет. Если Романовых сбросит с трона, я могу обезглавить заговор, а потом выйти в народ и спросить, люб ли ему такой царь, как Иван Владимирович Моров. Но это только в том случае, если заговор действительно состоится. Великобритания, Бирмингем. Ужин подали в большой зале старинного особняка. В былые времена здесь собирались на пир до 200 человек за один раз. Сегодня собрание было поменьше, но не намного. Ковен кровавых магов Англии устраивал подобные встречи нечасто. Однако в последнее время слишком много тревог выпало на долю не только самой Великобритании, но и чародеев определенной школы. Так что сейчас единомышленники прибыли со всей страны, а некоторые вернулись из командировок за рубеж. Промозглый вечер, во время которого хозяин поместья тепло приветствовал гостей, маги собрались за одним столом и отдавали должное поварам лорда Бирмингема. Сам Чарльз восседал на своем кресле и обсуждал с ближайшими мужчинами почтенного возраста последние светские сплетни. О настоящем деле пока что никто говорить не спешил, соблюдая правила приличия. Но, сколько бы ни тянулся прием пищи, а слуги расставили перед гостями кубки с вином, бокалы с виски, а кому-то кофе. Блюда с десертами на любой вкус расположились на длинной столешнице, и граф Бирмингем поднялся на ноги с бокалом в руках. «Господа, полагаю, теперь, когда все удовлетворены моим скромным ужином», с улыбкой заговорил хозяин вечера, «мы можем перейти к главной причине нашей встречи». Присутствующие одобрительно закивали, и Чарльз Бирмингем продолжил. «На днях мне стало известно, что наш благословенный монарх окончательно тронулся рассудком и намерен сдаться русским войскам, как только Романов объявит войну Англии», перешел к сути граф. «Для тех, кто пропустил последние новости, исполняя свой долг перед нашей великой страной вдали от родных берегов, я хочу напомнить, император российский сам ничего не решает. Путем долгих усилий и интриг нам удалось установить тайную связь с его супругой, императрицей. К сожалению, по независящим от нас причинам, она трагически погибла в авиакатастрофе. Очень удобно, что на том же борту присутствовали все недовольные клирики Российской империи. Таким образом, Романов одним ударом избавился от своей супруги, враждебно настроенных к его настоящему хозяину священников, и обвинил во всем Англию. Как он это сделал? Агент, которому было поручено установить связь с императрицей, оказался пойман и убит при попытке бегства. А на самом деле русские цепные псы казнили его, чтобы тот не рассказал правду. Собравшиеся маги крови внимательно слушали своего председателя. И хотя многие были в курсе той или иной части истории, но только сейчас у них получилось собрать всю информацию. И она, откровенно говоря, никого в особняке не обрадовала. «Прошу прощения, граф», откашлившись, произнес сидящий на противоположном конце граф Мерсисайд. «Это достоверно известно, я имею в виду, разумеется, человека, который стоит за Романовым и его дерзкой политикой. Вы совершенно правы, граф, его политику наглейшего присоединения чужих земель иначе как дерзкой не назовешь», подтвердил хозяин вечера. «Как вы помните, мы долго не могли разобраться, что же произошло в Российской империи за эти два года резких и жестких перемен. Но императрица через нашего посла все разъяснила. Итак, господа, сейчас я расскажу вам одну занимательную историю, и уверяю вас, если бы не наглядные доказательства, сам бы я в нее никогда не поверил». Мужчины приготовились внимательно слушать, и граф Бермингем сделал маленький глоток, чтобы промочить горло, после чего продолжил рассказ. Примерно два года назад русский ковен магов крови намеренно похитил внука и единственного наследника Моровых, дворянского семейства, которое специализировалось на уничтожении магов нашей школы, начал он. Глава рода был очень старый и болен, продолжить род он уже физически не мог, а его единственная родня, мальчишка 18 лет, этого мальчишку и похитили, чтобы провести кровавый ритуал. Видимо, им казалось это ироничным, вот так избавиться от семейства, которое многих магов крови уничтожило. Но как бы там ни было, по крайней мере один из русских чародеев решил сыграть в свою игру. Граф дал знак слугам, и те принесли несколько стопок одинаковых папок. «Прошу вас ознакомиться, господа», — произнес Чарльз, пока документы раздавали всем присутствующим гостям. «Перед вами личное дело Олега Александровича Шуйского, последнего представителя клана Рюриковичей, прямой потомок самого первого государя Руси. На момент, когда проводился ритуал над Моровым Иваном Владимировичем, Олегу Александровичу было уже 92 года, его резерв был выжжен, а тело разваливалось. Однако разум и навыки Шуйского оставались с ним. Пока люди перелистывали страницы, на которых были записаны известные последнему истинному Рюриковичу заклинания, граф сделал еще один глоток. Как вы видите на странице с генеалогическим древом, Олег Александрович являлся родственником польского рода Чолик, настоящих мастеров по перенесению сознания одаренных в новое, специально подготовленное тело, продолжил Чарльз. Таким образом, обладая знаниями о том, что такое возможно, Шуйский выбрал тело Ивана Владимировича Морова в качестве своего нового вместилища, организовал его похищение, провел ритуал, переселился в молодое тело и вырезал всех свидетелей. Но, простите, граф, почему мы раньше ничего не слышали об этом Шуйском? Спросил один из гостей. Я был хорошо знаком с русским ковеном, они никогда не упоминали о нем, потому что на тот момент сменилось уже три поколения магов крови, которые не знали своего основателя, поведя рукой с бокалом, ответил граф Бермингема. Олег Александрович был первым магом нашей школы в Российской империи, не стихийным адептом, каких всегда хватало по миру, а именно академического подхода к нашему делу. Он долгое время был послом в Европе, контактировал с нашими ковенами, а вернувшись к себе в Москву, организовал русский. Со временем он отошел от дел, и, судя по тому, что в то же время были казнены все прямые наследники Шуйского, его предали собственные братья по ковену. Почему именно Моров? Раздался другой голос. Потому что Моровы на протяжении очень долгого времени воевали с кровавым культом, пояснил хозяин приема. Так в Российской империи называли стихийных магов крови. Естественно, отличить такой культ от ковена никто и не пытался. Так что знания, которые собрал Шуйский, могли быть выданы за знания Моровых. Мальчик, который выжил, отбился от кровавого культа, это удивительно и заслуживает первой полосы. Но если это мальчик из профессиональных убийц магов крови, это уже никого не удивит. В предках Ивана Владимировича хватает людей, которые не раз и не два проворачивали подобные финты. Правильно ли я понял, что на самом деле нам противостоит не Российская империя, не Романовы, а потомок первого правителя Руси, сохранивший почти вековые знания чародея, которому известны все европейские школы волшебства? Чарльз Бермингем усмехнулся. «Это только начало, граф», — ответил он. Уже в лице Морова Шуйский сумел подобрать ключ к дочери китайского наместника, и та передала Морову в обмен на какие-то услуги традиций своей страны. Таким образом, в руках одного мага, опытного, хитрого и одержимого местью, оказались сосредоточены невероятные знания. Но разве Чолики ему не родня, родня, но не кровная, покачал головой граф Мерсисайд. Как только Шуйский завладел телом Морова, все кровные привязки оказались сброшены. Ни один анализ, хоть научный, хоть магический, ничего не покажет. Как бы там ни было, от Чоликов он избавился, чтобы скрыть свое настоящее имя, продолжил Чарльз. Вспомните, господа, ведь их конфликт начался с того, что Моров вломился в их замок и уничтожил лабораторию. Как он ее нашел? Почему не взял с собой армию, которая в этот момент была под его рукой и легко пошла бы на штурм польского замка? Ответ есть, и он прост. Ему не нужны были свидетели. На несколько секунд воцарилась тишина, и англичанин продолжил свой рассказ. Естественно, чолики не стерпели этого предательства, сказал он. Но эскалация привела к тому, к чему привела. Род чолик больше не существует, Англия получила контроль над их корпорацией, а Морова больше ничего не связывает с Шуйским. А теперь давайте смотреть, что произошло. Шуйский получил тело Морова, показал свои знания, накопленные за столетнюю жизнь, а потом воспользовался моментом и возвел на трон Романова Виктора Константиновича. Императрица рассказала нам достаточно, чтобы сопоставить факты. Российская империя правит не ее государь, он всего лишь выгодная и лояльная ширма. За право назваться собирателем земель он легко отказался от своей роли правителя и исполняет указы Морова, который является главным оружием Российской империи. Морова, который на самом деле Олег Александрович Шуйский, природный правитель Российской империи. Что это значит для нас, граф? Сейчас Романов готовится напасть на нас, чтобы свергнуть правящую династию и ввергнуть нашу благословенную Англию в пучину хаоса. Вернулся к началу разговора Бермингем. Кстати, заметьте, что до этого императора все прочие пытались урезать права благородного сословия, и только Моров получит титул князя. В стране, где власть режет аристократию, появляется новый аристократический род. Каково, а? Но мы отвлеклись. Итак, Москва хочет войны с нами, а вам уже известно, что именно Моров отдает приказы Романову. Именно благодаря Морову русского ковина больше не существует. Делайте выводы, господа. Шуйский понимает, что наша школа может вывести его на чистую воду, а потому он сделает все, чтобы избавиться от нас и всех прочих магов крови. Ваши предложения? Княжество в Турции должно быть уничтожено, громко опустив бокал на столешницу, ответил Чарльз Бермингем. И цена не имеет значения. Глава 14. Царьград. Иван Владимирович Моров. К венчанию на Великое княжение практически все готово, Иван Владимирович, сообщил мне отец Федор, переставая ковырять вилкой в тарелке. Осталось закончить ремонт в Святой Софии, но реставраторы обещают закончить в течение 3 дней. Все необходимые регалии, включая княжескую корону, уже готовы и ждут своего часа. Святые отцы готовы венчать вас в любой момент, и мы ждем только финала реставрации. Я кивнул, но ничего не ответил, рот был занят стейком. Зато сидящая по правую руку от меня Снежка заговорила со священником. На хрупкие плечи моей супруги легли обязанности по наведению порядка в княжестве на бытовом уровне. И, как всякая благородная дама, она прекрасно в этом разбиралась, и, что стало решающим фактором, такая работа приносила ей удовольствие. Они объяснили, с чем связана задержка, уточнила Снежка, накалывая вилкой зеленый горошек на краю своей тарелки. Крайний срок закончился еще 2 дня назад. Уже тогда вы сказали, что ваш реставратор обещает сдать Софию через 3 дня. Будущий патриарх Царьградский устало вздохнул. Я бы хотел сказать, что на все воля Божья, но боюсь, мы столкнулись с неприятием самой идеи о вашем княжении, проговорил он, глядя при этом на меня, а не супругу. Компания, часть огромного турецкого холдинга, и раньше с работой проблем у них не было, но теперь мы изгоняем мусульман, и они вставляют палки в колеса везде, куда могут дотянуться. Я отложил прибор и потянулся за чашкой кофе. Я даже примерно не представляю объемы работ в таком соборе, как Софийский, признал я. Однако, мне кажется, новый владелец у этой компании реставраторов, русский подданный, не так ли? Все так, ваше сиятельство, подтвердил отец Федор. А значит, и за срыв сроков он будет нести ответственность по законам Российской империи, продолжил мысль я. Я не дам ни копейки свыше того, что было обещано. А вот штраф взыскать могу. Святая София, слишком важный религиозный и политический объект, чтобы позволить кому-то наживаться на ней. Вы понимаете меня, отец Федор? Понимаю, Иван Владимирович, склонил голову он. Но вряд ли они смогут добыть материалы из воздуха. Князь прав, отче, вступила в диалог Снежка. Я тоже считаю, что у компании, которая занимается реставрацией памятников древности в такой стране, как Турция, обязана быть мощная складская структура. И более того, Стамбул был одним из древнейших городов, так что именно здесь ресурсы и следовало держать на случай форс-мажора. Спрашивается, куда делись материалы и на что рассчитывали реставраторы, взявшись за заказ, если местные склады были пусты. Я усмехнулся, сделав глоток кофе. Они рассчитывают, что я настолько горю желанием поскорее пройти обряд, что не пожалею никаких денег на то, чтобы ускорить процесс, пояснил я. Но, отец Федор, я не настолько богат, чтобы заниматься благотворительностью подобного уровня. Пожалуйста, будьте так добры, донесите до исполнителей, что если через 3 дня реставрация Святой Софии не будет выполнена в полном объеме, все сотрудники компании, включая владельца, отправятся под суд в соответствии с законами Российской империи. И я уверен, его святейшество Иоанн поддержит мое решение. Наживаться на святыне Русской Православной Церкви – это преступление, достойное Антихриста. Священнику ничего не оставалось, как согласиться. Впрочем, он тоже все прекрасно понимал, иначе не находился бы здесь. Уж слишком жирный кусок валился в руки церкви, чтобы допускать мысль, будто ко мне пошлют глупца или оголтелого фанатика. Реставрация Святой Софии, оказавшейся в довольно-таки печальном состоянии еще до моего вторжения, была очень дорогим проектом и знаковым. Именно потому, как мы обойдемся со святыней, местные станут судить, как мы будем вести дела. И если начал я с того, что разрешил местному населению принять православие, чтобы не покидать Царьградское княжество, то сейчас пришла пора продемонстрировать кнут. Сосать деньги из казны, конечно, увлекательно, и в другое время я действительно мог на это закрыть глаза, но только не в данном случае. Я не церковь, у меня просто денег не хватит несколько лет кормить компанию строителей, которые бурно изображают работу. Но был в этом и маленький плюс. Промедление с венчанием на Великое княжение позволило нам глубже изучить местную обстановку. Разумеется, свой вклад вносили и государевы люди, проводящие ревизии в каждом предприятии, и сотрудники службы имперской безопасности, которые активно выдергивали на свет Божий все затаенные грешки местных предпринимателей. Но в конечном счете все было проведено в соответствии с законом Российской империи. Так что если кто и посмел бы жаловаться его императорскому величеству на мое самоуправство, его ждало бы разочарование. «Нам нужно поскорее подтвердить твой княжеский титул», — заговорила Снежка, отпив сока из высокого бокала. «Мне уже всю почту завалили просители, спешащие заверить нас в своей дружбе. Даже братья звонили, что-то в Москве затевается, их полки срочно выдернули в столицу». Я хмыкнул, прежде чем ответить. «Все логично, дорогая», глядя на супругу, произнес я. «Недовольные последовательной политикой императоров сейчас собираются в единый кулак, чтобы вытребовать у государя какие-нибудь преференции. Сделав меня князем, Виктор Константинович показал, что это вполне возможно. И теперь начнется раскачивание лодки, ведь многие дворянские фамилии, если и недостойны аристократического титула, то уж точно таковыми себя считают». Снежка нахмурила брови. «Нужно ли нам объявить, что ты не поддерживаешь этот дворянский бунт?» — уточнила она. Я покачал головой. «Не имеет смысла», — ответил я. «Те, кто видит во мне шанс получить титул, скажут, что я намеренно отказываю остальным в их праве. Те, кто поддерживают государя, и так все знают сами. В любом случае ни одна группа, ни другая не станет действовать, пока не состоится мое венчание. Реставрационной компанией владеет русский дворянин, Снежка, и он действует в интересах одной из группировок, затягивая процесс как можно дольше. Так они выигрывают время, чтобы выработать единое мнение и распределить роли. Ты хочешь сказать, что прямо сейчас в Москве зреет заговор, о котором тебе известно, но ты не собираешься ничего предпринимать по этому поводу? — переспросила моя супруга. Мне оставалось только улыбнуться в ответ. «Снежка, милая моя», — протянул я, притянув ее к себе и, обняв, поцеловал в макушку. «Ну почему ты так уверена, что если мне здесь, в Царьграде, известно о заговоре, то его императорское величество, сидящий в Москве, о нем ничего не знает? Я тебя уверяю, Виктор Константинович не зря взошел на престол. Не удивлюсь, если у него есть свои люди по обе стороны баррикад, которые намеренно раздувают пожар, чтобы, когда наступит нужный момент, служба имперской безопасности взяла за глотку всех недовольных и поступила с ними по закону». Снежка покачала головой, но вырываться из моих объятий не стала. Мы просидели так еще несколько минут, наслаждаясь этим коротким перерывом, а потом нас разнесло в стороны обязанностями. Пускай обряда еще не было, однако все документы были готовы, а значит, я был князем, и требовалось заниматься делами Царьграда. Снежке тоже предстояло решать проблемы наших подданных, но несмотря ни на что, я знал, ради чего стараюсь. Путь будет долог, сложенный дорог, но цель оправдывала любые вложения. Потому я и насаждал законы Российской империи, разгоняя всех, кто пытался жить по турецким уложениям. Больше им здесь не бывать. Однозначно еще не раз мусульманские армии будут штурмовать Царьград, чтобы вернуть себе Стамбул. Но я владетельный князь, а значит, могу содержать не дружину, а войско. И к тому же, учить своих будущих чародеев. Ради Царьградского магического университета имени Александра Васильевича Морова я был готов на многое. Москва, Кремль. Его императорское величество выслушал доклад о последних событиях в мире, во время которого сидел с закрытыми глазами. Подняв веки, он задал новый вопрос. Что там наши английские друзья? Ковин Магов счел историю о Шуйском достаточно правдивым, доложил подчиненный. Как стало известно благодаря нашему агенту в особняке Бирмингема, граф поведал историю, которую якобы сообщила императрица перед своей гибелью. Также была проведена подготовительная работа по организации нападения на Царьград с привлечением вооруженных сил Турции с одновременным уничтожением Ивана Владимировича Морова, которого Ковин единогласно принял за Шуйского Олега Александровича. Пока что никаких действий предпринимать Ковин не будет, на следующей неделе запланирована новая встреча, на которой будут обсуждаться варианты. Исходя из этого, можно предположить, что его сиятельство может не опасаться нападения с этой стороны как минимум ближайший месяц. Судя по тому, что удалось разузнать нашим людям в Великобритании, выработать толковый план, устраивающий весь Ковин, раньше этого срока не получится. Что они не поделили? Инвестиции, государь. Члены английского ковина магов крови не собираются только ради смерти предполагаемого Шуйского штурмовать Царьград. Им нужно имущество и земля, принадлежащие княжеству, пояснил подчиненный. Некоторые из членов ковина уже наметили свой интерес в этом деле и готовятся к торгу с остальными представителями этого кружка. Это их и погубит, улыбнувшись, заметил Виктор Константинович. Должен признать, ваше императорское величество, что история о Шуйском оказалась крайне похожей на правду, пояснил докладчик. Если бы мы не приложили руку к ее созданию, я бы и сам поверил, государь. Очень уж все удачно сложилось, ведь Олег Александрович был признан мертвым именно в тот день, когда похитили Ивана Владимировича. Император усмехнулся. Недаром эта операция обошлась Российской империи в такую сумму, ответил он. Впрочем, полагаю, следует обсудить этот вопрос с самим Иваном Владимировичем. Пусть мои люди и хотели оставить его в неведении, но уж больно удачно складывается ситуация. Прошу прощения, ваше императорское величество, с покаянным видом проговорил подчиненный. Что такое? Нахмурил брови государь. Если история о Шуйском станет достоянием общественности, многие сторонники Морова убедятся в том, что его права на престол выше ваших, пояснил свои опасения тот. И даже факт, что мы опровергнем созданную в недрах нашего же учреждения байку, только утвердит сторонников вашего свержения в том, что мы пытаемся заткнуть правду. У нас получилась слишком стройная теория, да к тому же сам Иван Владимирович неоднократно утверждал, что получил свои знания на алтаре. Если он действительно Олег Александрович, он уже даже не последний представитель рода, так как через несколько месяцев у него родится сын или дочь. Кровь не вода, ее нельзя просто назначить, отмахнулся Виктор Константинович. Даже если он был бы хоть самим Рюриком, это уже не имеет значения. Если одна душа покидает тело, ее пересадка в другое тело аннулирует все права и привилегии. Так что ни у одного оппозиционера язык не повернется назвать Морова следующим императором. Если он пойдет на уступки дворянскому сословию, возразил подчиненный, они устроят переворот в тот же день. Благородные люди боятся, что вы продолжите давить на них, как ваши предшественники. И то, что вы назначили Ивана Владимировича князем, подтвердит историю о Шуйском. Ведь вы таким образом одновременно откупаетесь от настоящего конкурента за престол и при этом даруете ему в личное владение внушительные и значимые для каждого русского человека земли. При этом в Российской империи хватает и других достойных родов, но ни один из них вы не поддержали. Император улыбнулся. Ну, пусть попробуют, произнес он. «А вот Марову и Ашуйском расскажите обязательно. И о планах магов крови, разумеется. Еще что-нибудь, Академия, Ваше Императорское Величество», поднял новый вопрос собеседник. Директор уточняет, как ей дальше быть. Александрова уже во стольких провальных проектах поучаствовала, это ее последний шанс оправдаться перед правящей семьей, и снова все не так, как задумывалось. Государь махнул рукой. «Академия создана, преподаватели найдены, Моров, конечно, лучший, но у него и другие дела имеются», ответил Виктор Константинович. «Не вижу проблемы и причин, чтобы отказываться от этой идеи. Все пособия есть, пусть назначит на место Ивана Владимировича кого-то еще. Кто там у нас самый перспективный в этом направлении? Я бы предложил Окунева, но боюсь, Василий Владимирович не согласится. Пусть явится завтра ко мне, я с ним лично переговорю. Хочет, не хочет, значения не имеет. Российской империи нужны свои чародеи, а значит, долг дворянина обязывает решать эту проблему. Как пожелаете, Ваше Императорское Величество». На несколько секунд в диалоге повисла пауза, но государь поднял руку, привлекая внимание подчиненного. «И вот еще что, всю историю про Шуйского, включая то, как и кто ее писал, предоставьте моей дочери. Девочке пора знать, как вершатся действительно серьезные дела. Естественно, передайте ей, что эта информация только для внутреннего пользования и никому об этом рассказывать нельзя. Центральное отделение службы имперской безопасности. Антонина Владиславовна, мы тут кое-что нашли, и я, признаться, не представляю, что с этой информацией делать». Егор Константинович Широкий положил перед своей начальницей тонкую папку. Пока Жданова раскрывала ее и читала написанное на склеенных кусочках бумаги, ее подчиненный смотрел в окно за спиной Антонины Владиславовны. Документы пытались уничтожить шредером, но любопытство Широкого пересилило. Так что немного клея, много времени, и перед капитаном внутренней безопасности оказалось описание операции по казни ее императорского величества.